Глава 14. Окраина Вадуца, княжество Лихтенштейн, подпольное предприятие. Подпольное производство, расположенное на окраине Вадуца, было спрятано от посторонних глаз в лабиринте старых складов и заброшенных промышленных зданий. Снаружи все выглядело тихо и неприметно. По обшарпанным стенам ползли разросшиеся лианы, ржавые ворота были плотно закрыты и опутаны колючей проволокой. Но внутри, под прикрытием полумрака, кипела работа. В одном из помещений, переоборудованных под кабинет, тусклым светом мерцали лампочки. Тени, словно змеи, скользили по стенам, а холодный воздух пробирал до костей. Но Левусу на это было наплевать. Он нервно расхаживал по комнате, а его теневая аура клубилась вокруг, как грозовая туча. «Как это возможно?» При мысли о том, что все пошло наперекосяк, его кулаки сжались, а ногти впились в ладони. «Как они могли все погибнуть?» Новости, принесенные его помощником, были похожи на удар под дых. Наемники, которых весь мир считал лучшими в своем деле, элитными бойцами, способными справиться с любой задачей, все они погибли. И погибли не просто так, а от рук какого-то мелкого аристократишки и его кучки задрипанных гвардейцев. «Господин!» – помощник поежился от холода и с опаской, глядя на своего хозяина, сделал шаг вперед. «Наши союзники утверждают, что предоставили им всю необходимую информацию. Бойцы, которым удалось бежать, говорят, что у Вавилонского в отряде были неизвестные оборонительные устройства. Какие-то роботы или что-то подобное». Лео смерил помощника презрительным взглядом. «О чем ты бормочешь? Ты слышишь себя вообще? Твои слова звучат как полный бред». Он попытался найти хоть какое-то логическое объяснение этой катастрофе. Но не могло же такое произойти просто так. Наемники были опытными бойцами, у них было самое современное оружие и артефакты. Да они за последний год не провалили ни одного задания. А теперь все они лежали мертвыми в какой-то захолустной усадьбе. Его мысли лихорадочно метались, пытаясь найти выход из этой ситуации. Он потратил на эту операцию слишком много сил и ресурсов. К тому же он лишился одного из своих лучших людей. Демидаса, который умело управлял тенями. Да и как он погиб, Леос тоже не понимал. Демидас был бывшим военным, который не раз принимал участие в подобных операциях. «Кто он такой, этот Вавилонский?» пронеслось в его голове. «Неужели он действительно настолько силен, как говорит купец?» Мысль о купце вызвала у Леоса новую волну ярости. Этот старый хрыч, который когда-то был его учителем, теперь посмел усомниться в нем. Он, Леос, уже не тот, кем был раньше. Тени сделали его сильнее, дали ему власть, о которой он всегда мечтал. И этот старик, этот жалкий трус, который прячется за маской добродушного дедушки, теперь осмелился усомниться в нем. «Как ты думаешь, что будет дальше?» Он перевел взгляд на помощника. «Как только до купца дойдут сведения о случившемся, возможно, он сделает следующий ход». «Этот старый ублюдок уже наверняка все знает. Но он, как всегда, выжидает. Пытается понять, чья возьмет. Но я не позволю ему мешаться. Не тогда, когда я так близок к своей цели. Теперь уже никто не сможет остановить меня». «Господин...» Помощник с опаской посмотрел на него. «Купец – один из последних из Старой Гвардии. Он имеет большое влияние среди повстанцев. Его связи, ресурсы...» «Да я в курсе!» – нетерпеливо отмахнулся Леос. «Я давно хотел его убрать, но до сих пор он был полезным». «Что вы собираетесь делать, господин?» – спросил помощник. «Нужно действовать. И действовать очень быстро. Первым делом свяжись с теми, кто отправил наемников. Скажи, что они облажались, что их долбанная элита не справилась даже с жалким аристократом, которого купец распинает как суперугрозу. Пусть пришлет новых, сильнее!» «Будет сделано, господин», — кивнул помощник. «А еще?» Леос подошел к нему ближе и, глядя прямо в глаза, холодно произнес. «Пришло время разобраться с купцом». Скала с привычной для него немногословностью коротко пересказал о случившемся. Он рассказал о том, как наемники, вооружившись высокотехнологичными дымовыми шашками, смогли вывести из строя большую часть техники. Но големы продолжали работать, не обращая внимания на помехи. Затем он описал рукопашную схватку, которая больше напоминала избиение младенцев, чем настоящее сражение. И про человека-тень, который, очевидно, охотился именно за ним. Этот факт мне совсем не понравился. В моей голове уже давно крутилась мысль о том, что тени начинают все чаще появляться в мире, а моя гвардия не сильно к этому готова. Поэтому нужно начать работать в этом направлении. Сделать големов-тенеборцев, которые будут патрулировать мое имущество. Попробовать прокачать доспехи, чтобы мои бойцы могли с легкостью справляться с тенями, или создать новые. Работы много, даже очень. А я один, и времени не так уж и много. «Боря, ты, блин, столько всего пропустил!» — произнес слон, с улыбкой поглядывая на моего водителя, который сидел за столом, с наслаждением уплетая бутерброды, которые ему принесли. «Нет, ты бы видел, какой тут был замес. Наверное, теперь локти кусаешь, что не удалось пострелять». «Не-а», — ответил Борис, не отрываясь от тарелки. «Все самое интересное было как раз в другом месте». И, многозначительно подмигнув мне, добавил. «То, что я...» «Так что я ни о чем не жалею». «Да ну нахрен!» — рассмеялся слон. «И что там такого могло быть?» «Секрет рода», — с улыбкой ответил Борис. «Не могу раскрывать все подробности, но поверь, это было нечто». Слон недоверчиво хмыкнул, но больше расспрашивать не стал. Все прекрасно знали, что если кто-то среди нас говорит «секрет рода», то никакие уговоры не заставят его раскрыть подробности. Из плюсов от прошедшего нападения мы получили много качественной экипировки от наемников, и экипировка эта была не самая плохая. Особенно мне приглянулись умные прицелы, работающие на артефактах. Они могли не только увеличивать изображение, но и просчитывать траекторию полета пули, силу ветра и прочие, с максимальной точностью наводя оружие на цель. Крутая штуковина и совершенно точно пригодится моим парням. А еще довелось наконец испытать в боевых условиях новых големов, которые отработали на 100%. Еще раньше я задумался о необходимости такой защиты, поэтому создал экспериментальные прототипы, и некоторые из них до сих пор ждут своего часа в тайных хранилищах. Что касается самих наемников, то информация, полученная от скалы, подтвердилась. Это иностранцы из Исландии, достаточно известные в определенных кругах ЧВК «Валькирия». Лихие ребята, много лет работающие на рынке. Защита VIP-персон, охрана грузов, штурмовые операции, организация диверсий, захват заложников. В общем, брались за все, что могло принести хорошие деньги. Чуть позже, когда стало понятно, что угроза миновала, к нам пришла и Анастасия. С ней все было в полном порядке. Она посетовала на то, что тоже хотела помочь в обороне усадьбы, но скала не пустил ее, строго-настрого запретив высовываться из дома. Даже пригрозил Фредерику, что тот отвечает за нее головой. Я ответил ей, что там и помогать не стоило. Нападавшие умерли быстрее, чем мои бойцы успели размяться. Затем я спустился в подземный гараж усадьбы и заглянул в колодец, куда мои люди сбрасывали все ненужное. Убедившись, что все тела наемников уже покоятся на самом дне, я снова запечатал колодец и отправился в тоннель, который соединял два имения. Через несколько минут, оказавшись в подземном гараже родовой усадьбы, я поднялся наверх и пошел в свою комнату, чтобы помыться и переодеться. Наконец я рухнул на кровать, даже не веря, что этот долгий день, плавно перешедший в ночь, наконец закончился. Закрыв глаза, я через пару секунд погрузился в сон. Утром вернулись из леса бравые гвардейцы Гордеевых. «Вы только посмотрите на них!» — с улыбкой произнес Скала, с гордостью наблюдая, как бойцы выстраиваются перед домом в стройной шеренге. «Еще вчера это были сытые ленивые юнцы, а теперь, глядишь, уже похожи на настоящих воинов!» Мы спустились к гвардейцам, которые уже заканчивали перекличку и теперь ожидали дальнейших указаний. «Что, парни, как вам курс молодого бойца?» – спросил я, подходя ближе. Бойцы выглядели уставшими, но не подавали вида. Было заметно, что ночь в лесу многому их научила. «Суровая школа, господин», – ответил один из гвардейцев, пытаясь скрыть усталость в голосе. «Но очень полезная. Мы многому научились». «Это верно», – кивнул Буран, который был у них наставником. «Ребята показали себя достойно. Конечно, им еще есть куда расти, но основы мы заложили крепкие». В этот момент к нам подошли Павел и Мария Гордеевы, которые тоже провели ночь в лесу рядом со своими бойцами. Они выглядели не менее измотанными, чем их подчиненные, но держались достоинством, как и подобает настоящим аристократам. Павел казался совершенно обессиленным. Его обычно аккуратно уложенные волосы были растрепаны и спутаны, на щеках уже появилась щетина. Глаза покраснели от недосыпа, под ними залегли глубокие тени. Несмотря на усталость, в его взгляде читалась решимость и какая-то новая, обретенная за последние дни, уверенность. Мария же, несмотря на явную усталость, буквально светилась от счастья. Глаза девушки сияли, а на губах играла легкая улыбка. Волосы были собраны в небрежный хвост, на щеке виднелась небольшая царапина, видимо, зацепилась веткой. «Ну что, как прошла ваша подготовка?» – спросил я у Гордеевых, когда они приблизились. Мария ответила первой, не скрывая восторга. «Это было невероятно! Я не представляла, что способна на такое!» Павел же не разделял восторга сестры. «Лучше расскажите, что здесь произошло сегодня ночью», — попросил он. «Да так, ничего особенного», — хмыкнул Скала. «С той стороны гор дул сильный ветер. Парашютистов ветром снесло, они не рассчитали место посадки». «Парашютистов?» Павел с удивлением посмотрел на него. «Но откуда?» «Да хрен знает», — пожал плечами Скала. «Кажется, из Исландии. Но все обошлось. Все живы и здоровы. Даже никто не пострадал», — добавил он, лукаво подмигнув мне. «Так, ладно», — сказал я, вмешиваясь в разговор. «Мне пора заниматься делами. Дядя Кирь, отведите их в старую усадьбу. Пускай как следует перекусят и приведут себя в порядок». «Будет сделано», — кивнул он и, повернувшись к Бурану, отдал соответствующий приказ. Чуть позже, сидя в своем кабинете, я переговорил со Скалой, а затем вызвал к себе Дмитрия Макарова, Лиса и еще одного новичка по прозвищу Каскад. «Присаживайтесь», — сказал я, когда они вошли. «Ну, рассказывайте, как вам у нас? Всем довольны?» «Более чем, ваше благородие», — с готовностью ответил Макаров, но все равно было видно, что он немного смущен. «Все нравится», — уточнил я. «Все отлично, ваше благородие», — кивнул он. «Вот только я хотел бы быть более полезным. Дело в том, что по специальности я диверсант и разведчик. В этом бою был не так эффективен». «Ого, это неправда», — рассмеялся стоящий рядом с ним Лис. «Я собственными глазами видел, как ты пару человек положил». «Да что пара человек?» Макаров с досадой махнул металлической рукой. «Это как капля в море». «Ну, ты ж не голем». «К Кстати, насчет големов. Меня впечатлило, как Макаров на них отреагировал. Ему не пришлось объяснять, что это секрет нашего рода, и никто, кроме нас, не должен об этом знать. Он сам подошел ко мне сегодня утром и сказал, что готов подписать любые бумаги о неразглашении, необходимые для сохранения этой тайны. Ну, что-что, а в людях я разбираться умею. Повидал их достаточно за свою долгую жизнь. «А вот с тобой мы еще не знакомы», — повернулся я к третьему бойцу. «Представься, пожалуйста». «Иван Осипович Залесский, ваш бродя», — ответил мужчина с легкой улыбкой, но я заметил, что его взгляд скользит по комнате, останавливаясь на каждом предмете, оценивая обстановку. «Позывной Каскад». «Каскад?» — я удивленно приподнял бровь. «Странное прозвище для человека, чья фамилия Залесский». «Да, есть такое дело, ваш бродя. История эта тянется еще с моей молодости, до армии. Видите ли, я одно время работал каскадером на киностудии. Молодой был, горячий, все хотелось самому попробовать, да покруче». Каскад на секунду задумался, словно погрузившись в воспоминания, а затем продолжил с легкой улыбкой. «Особенно мне нравились сцены со взрывами. Прям душа пела, когда что-нибудь эдакое бабахало. Ну и вот, в один прекрасный день снимали мы боевик про войну. По сценарию нужно было, чтобы танк взорвался. Режиссер говорит: давай, Ванька, сделаем все по-маленькому, чисто для вида. А я возьми да ляпни: да какой по-маленькому? Давайте бабахнем, чтоб полгорода слышало. Каскад развел руками и рассмеялся. Ну и бабахнули. Только вот немного переборщили. Танк почти по-настоящему разнесло, да еще и часть декораций зацепило. Режиссер в крик, продюсеры в обморок, пожарные примчались. В общем, шуму было на весь город. «И что дальше?» – спросил я, заинтригованный историей. «А дальше, ваш бродя, меня с киностудией попросили. Вежливо так, но настойчиво. Сказали, мол, талант у тебя, Ваня, не в ту сторону направлен. Вот я и подумал: раз такое дело, пойду-ка я в армию. Там хоть взрывать по делу научат». Мы все рассмеялись, и даже обычно серьезный Макаров, которому прилипло прозвище Макар, не сдержал улыбки. «Но потом», — продолжил Каскад, — «прозвище так и прилипло. Говорили, мол, где Ванька-каскадер появится, жди каскад взрывов и неприятностей. Вот я и стал каскадом». Я покачал головой, все еще улыбаясь. «Что ж, Каскад, надеюсь, здесь ты найдешь применение своим талантам. Полковник Скала отзывается о тебе самыми лестными эпитетами, и я склонен ему верить. У нас будет немало задач, где твой опыт может оказаться бесценным». «Благодарю за оказанное доверие, ваш бродя», — ответил Каскад серьезным видом, но в глазах его плясали веселые искорки. «Теперь-то я знаю, где нужно бабахать, а где лучше потише быть». После этого разговора я перешел к делу и подробно рассказал бойцам о результатах допроса пленных наемников. Выяснилось, что за нападением стояла Австро-Венгрия, которая преследовала свои цели, связанные с военными складами на территории Лихтенштейна. Ивановы же, узнав об этом, просто решили воспользоваться ситуацией в своих интересах и отомстить мне за герцога Сергея Никифоровича, до сих пор находящегося в коме. Насколько я понял, они просто предоставили им свои вертушки без опознавательных знаков. Вот только отследить откуда и куда, а также что летает, возможно. Я объяснил, что не могу оставить такие действия без ответа, поэтому принял решение нанести ответный удар. Для выполнения этой миссии я выбрал трех рекомендованных лично полковником Скалой гвардейцев – Макара, Каскада и Лиса – и поставил перед ними четкую задачу. Каскад и Лис должны сопроводить Макара до границы, после чего тот продолжит операцию самостоятельно. Его целью будет уничтожение складов противника путем размещения небольшого рюкзака с миниатюрными, но крайне опасными големами и последующего их подрыва. Ну а что? Им нужны были наши склады, так пусть тогда потеряют свои. Я считаю это честным обменом. Да и не нравится мне там одно направление. Уж слишком легко можно в будущем его проиграть». Макар внимательно выслушал задание. Его глаза загорелись профессиональным интересом. Он начал задавать уточняющие вопросы о расположении складов, системах охраны и наилучших путях отхода. Хорошо видно, что он в своей стихии. Планирование диверсионных операций явно было его коньком. Каскад, услышав о предстоящих взрывах, заметно оживился. Он выдвинул годные идеи по организации подрывов, основываясь на своем богатом опыте работы со взрывчатыми веществами. Его предложения были весьма дельными и могли значительно повысить эффективность операции. Лис же сосредоточился на планировании маршрута. Он предложил несколько вариантов, как незаметно доставить Макара к границе и обеспечить его безопасное возвращение после выполнения задания. Я внимательно выслушал предложения каждого из них, внося необходимые коррективы и уточнения. Мы обсудили все детали предстоящей операции, проработали план действий в различных ситуациях и определили сроки выполнения задания. Убедившись, что все четко поняли свои задачи и готовы к выполнению миссии, я отпустил бойцов готовиться к предстоящей операции, а сам остался сидеть в кресле, размышляя о том, что будет дальше. Астро-венграм я преподам урок и на короткое время обеспечу безопасность на части периметра. Как минимум, противнику придется восстанавливать снабжение. Конечно, такую операцию провернуть нелегко, но в том и фишка, что от нас никто ничего не ожидает. Макаров, кстати, тоже будет в форме наемников, на всякий случай. Дальше я подумал об Ивановых. Их подлый ход с наемниками меня, откровенно говоря, немного взбесил. Приказ был прекратить родовые войны, и мы согласились играть по правилам. Ивановы же, вместо того, чтобы действовать честно, решили помочь наемникам, чтобы выполнить грязную работу чужими руками, надеясь, что об этом никто не узнает. Хотелось бы просто наказать их, но прямых доказательств у меня против них не имелось. Пока что не имелось, но это не означает, что я все оставлю как есть. По факту от них были только вертушки, но на них были иностранные наемники, так что их к делу не припишешь. Поэтому претензий я предъявить не могу. А если учитывать, что сам князь Бобшильд, тот еще козел, и явно будет не на моей стороне, то уповать на правосудие точно не стоит. Возможно, сам князь тоже в этом замешан. В любом случае, я не собирался так просто все оставлять. И на этот счет у меня уже был подготовлен особый план. Прямо сейчас я собирался поехать в свою мастерскую, чтобы воплотить этот план в жизнь. Центральная больница, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. В палате, залитой мягким светом, на белоснежной кровати лежал герцог Сергей Никифорович Иванов. Его лицо, белое и осунувшееся, было лишено привычной надменности. Глубокие морщины паутины покрывали лоб и щеки, изредка тонкие губы шевелились, беззвучно произнося какие-то слова. Рядом с кроватью на стуле сидела Ангелина Ивановна, его жена. С нескрываемым беспокойством, глядя на мужа, она нежно поглаживала его руку. В ее глазах, обычно полных холодного блеска, сейчас плескалась тревога и любовь. В палату вошел Павел, старший сын и наследник рода Ивановых. За ним Валера, его двоюродный брат. Оба с хмурыми лицами и потухшими взглядами. «Как он?» – тихо спросил Павел, подходя к кровати. «Все без изменений», – покачала головой Ангелина Ивановна. «Врачи говорят, что его состояние стабильно, но...» – она запнулась. «Непонятно, когда он выйдет из комы». «Твою мать!» – прошептал Павел. «Это чертова война!» «Паша...» Ангелина Ивановна укоризненно посмотрела на него. «Сейчас не время для ругани. Лучше подумай, как помочь отцу». «Помочь?» Павел нервно рассмеялся. «А как мы можем ему помочь? Врачи разводят руками. Маги говорят, что его магическое ядро разрушено». «Он сильный», — покачала головой Ангелина Ивановна. «Он справится». «Да», — кивнул Валера. «Дядя Сережа обязательно выкарабкается». «Выкарабкается». Павел посмотрел на него. «Пойдем, нам нужно переговорить». Через несколько минут он, нервно потирая подбородок, мерил шагами просторный зал приемного покоя, останавливаясь лишь для того, чтобы бросить быстрый взгляд на собравшихся. В связи с последними событиями было принято решение устроить семейный совет прямо здесь, в центральной больнице Вадуца. Валера, сидя на диване, с опаской наблюдал за своим кузеном. Он по привычке пытался остаться незамеченным, боясь попасть под горячую руку. Герхард Дольц, начальник службы безопасности, по обыкновению сохранял невозмутимое выражение лица. Аркадий Очетов, юрист рода, с грустным видом листал документы, разложенные на столе. Все они были ошарашены случившимся. Новость о провале операции с наемниками, которые должны были уничтожить Теодора Вавилонского, обрушилась на них, как снег на голову. «Как это могло случиться?» Павел, не выдержав, остановился и, сжав кулаки, ударил по подлокотнику кресла. «Они же обещали, что проблем не будет, что Вавилонский просто исчезнет, а теперь...» Он не договорил, но все поняли, о чем он думает. Наемники, лучшие бойцы ЧВК «Валькирия», которые должны были решить их проблемы, теперь лежали мертвыми в той проклятой усадьбе. А Вавилонский, он, словно насмехаясь над ними, продолжал жить и процветать. «Да хреновая была идея связаться с наемниками», — покачал головой Валера. «Я же говорил, что это рискованно». Павел, смерив его презрительным взглядом, рявкнул. «Заткнись! Тебя вообще никто не спрашивал!» Валера поспешно опустил глаза. «Мы должны были действовать сами», – мрачно произнес Герхард. «Использовать наши собственные силы, но вы были против. Говорили, что это может привлечь лишнее внимание, что князь...» «А что ты предлагаешь?» Павел, не сдерживая ярости, снова ударил кулаком, на этот раз по столу. «Продолжить открытое противостояние с Вавилонским? По-твоему, указ о прекращении родовых войн – это хухры-мухры? Да и плевать на князя. Он сам нам все обещал. Сказал, что проблем не будет, что наши вертолеты по документации летят патрулировать фронт. Он нас заверил, что поддержит на самом высоком уровне». Иванов-младший в очередной раз прокрутил в голове тот разговор с человеком, который предложил им помочь в устранении Вавилонского. Этот человек много лет помогал роду Ивановых решать деликатные вопросы с конкурентами, налогами, чиновниками. И его слова, сказанные в тот день, вселили в Павла надежду. Этот человек пообещал, что все будет сделано быстро, тихо и без последствий. Тогда на собрании рода все с радостью поддержали эту идею. «Да», — подтвердил Аркадий Очетов. «Нам обещали, что все будет хорошо». Он покачал головой и, с сожалением, глядя на разложенные перед ним документы, добавил. «Но, как мы видим, обещание – это еще не гарантия». «Что нам теперь делать?» – спросил Валера с надеждой, глядя на собравшихся. «Нужно что-то срочно придумать». «Что-то придумать?» – Павел усмехнулся. «А что мы, собственно, можем придумать? Мы связались с этими наемниками, и теперь они...» Он не договорил, но все поняли, что речь идет о трупах. «Павел Сергеевич...» Герхард, сделав глубокий вдох, постарался говорить спокойным, ровным тоном. «Нам нужно действовать обдуманно. Поверьте, паника – это не лучший советчик. Да и все не так страшно, как вам кажется. У Вавилонского против нас ничего нет. Трупы иностранных наемников даже не смешно. Никаких претензий он предъявить не сможет. Кроме того, мы уже подготовили фальшивые документы», — добавил Аркадий Очетов. что наши вертолеты участвовали в доставке собственной гвардии на окраины Лихтенштейна с целью патрулирования границ. Все официально задокументировано. У нас есть все необходимые бумаги, подписи, печати. Если Вавилонский попробует нас оклеветать, то все улики будут против него». «Кстати, как вам такой вариант?» — вдруг воскликнул Валера. «Что если, просто еще раз полетать на вертушках над усадьбой Вавилонского, в надежде, что он подумает, что это новое нападение, и собьет их, а потом мы пожалуемся князю, и Вавилонского казнят?» Павел с недоумением посмотрел на него. «Валера, ты что, совсем идиот?» — сказал он. «Если князь узнает, что мы в очередной раз используем свои вертолеты, то... В общем, мне кажется, что он нас сам ликвидирует. Разве что они будут возить действительно настоящие грузы». «Значит, нужно еще раз связаться с тем человеком», — не унимался Валера, продолжая фонтанировать предложениями. «Ну, с тем, кто помог нам нанять наемников. Может, у него есть еще какие-нибудь идеи?» Их прервал резкий звонок телефона. Герхард, недовольно поморщившись, взял трубку и произнес. «Да, слушаю. Что случилось?» «Ваше благородие, австрийцы, они напали на нас. Завод почти разрушен, есть жертвы. Мы не знаем, как они пробрались через границу, но ущерб колоссальный». В комнате повисла гробовая тишина. Все взгляды устремились на Герхарда, который, побледнев, медленно опустил трубку. «Австро-венгры напали на наш завод», — наконец произнес он, пытаясь осмыслить услышанное. «Тот, что на границе». «Австро-венгры?» — первым отмер Валера. «Как такое возможно? Нужно срочно связаться с моим отцом». «Лаврентием Никифоровичем?» — переспросил Аркадий Очетов, подразумевая родного брата герцога Иванова. «Да, он человек умный, расчетливый, и в империи далеко не последний. Думаю, он действительно разберется, что дальше делать и куда копать». Все в комнате сразу закивали знак согласия. Валера потянулся к телефону. «Сейчас позвоню». «Если необходимо», — заявил Павел, — «мы закажем ему личный самолет, чтобы он как можно быстрее прибыл в Лихтенштейн». Все с нетерпением уставились на Валеру, который вызывал по телефону отца, понимая, что сейчас именно от этого человека зависит их будущее.